«Мираж, передай дуралому Шмыге, чтобы не вздумал строить из себя гонщика и прижиматься к катеру Бехтеева. Этот воздушник славится очень и очень серьезным уровнем контроля за своей стихией, так что засадит в нас кулаком или лезвием, и поминай, как звали. Так что ж вы с ним не договорились-то, загрузились бы в бродягу вместе с объектами, да плы. Ты что, совсем сбрендил? Бехтеев гарантирует клиентам абсолютно безопасную доставку не чем-нибудь, а словом чести. Кстати, если есть желание заработать выговор с занесением в личное дело или перевод в резерв группы обеспечения, то можешь подать рапорт с описанием этой гениальной идеи. Но, завтра-послезавтра, ладно, а то мы не горим желанием пилить до мрачного пешкодролома и изучать каждый сантиметр южного берега. А потом из-за поворота показались знакомые стены, и Дайна завздыхала. Вы там поаккуратнее, ладно, то есть не рискуйте и не лезьте на рожон. Лучше забить на тренировки и дожить до весны, чем упереться и сдохнуть самому или потерять эту девочку. Рисковать не буду, обещаю, одними губами проартикулировал я в тот момент, когда Кольцова развернулась ко мне прелестной попкой и стала запихивать ненужное шматье в свой рюкзак. Потом плавно скинул скорость, поморгал фарами дежурному по КПП, въехал на территорию форпоста и без какой-либо спешки покатил к любимому месту на стоянке. Следующие несколько минут сосредоточенно готовился к выходу, а за считанные мгновения до того, как убрал гарнитуру из прошлого мира в сейф, услышал еще один доклад, очень здорово поднявший настроение. Испшники свернули с трассы чуть пораньше вас, но сравнительно недалеко от дальнего и в данный момент ломится по бездорожью к берегу Иланки, а мой дрон летел в показанном ими направлении, над лесом, и уже обнаружил катер, заныканный в небольшой бухточке. Электроники на нем на самом деле нет, зато она есть в автономном блоке запуска двигателя, в данный момент лежащем на берегу, и эта хрень вот-вот перегорит, из-за чего движок не заведется, а вы и в этот раз поплывете к мрачному без сопровождения. Бехтеев встретил нас солью хмурым, как грозовая туча, пожал мне руку и сделал еще одну попытку отговорить от запланированного безумия. «Игнат, я понимаю, что вы, можно сказать, выросли в пятне, но соваться в него за считанные часы до начала серьезнейшей метели, причем в компании с напарницей, еще не наработавшей десятой доли вашего опыта, скажем так, несколько неразумно. Отложите этот выход, хотя бы на двое суток. Геннадий Романович, все будет нормально», со вздохом пообещал я и криво усмехнулся. «Я тоже смотрю прогнозы погоды и, между нами говоря, выбрал сегодняшний день не просто так». Воздушник мгновенно подобрался, хищно раздул ноздри и едва заметно склонил голову к левому плечу. «Засекли сторонние наблюдения и считаете необходимым качественно затереть следы?» «Ага», — кивнул я и добавил. «Поэтому-то и выбираться обратно мы будем самостоятельно, чтобы не вляпаться в возможную засаду». Аристократ похрустел костяшками пальцев, потом вспомнил, что все еще не разрешил нам подняться на борт катера, приглашающий повел рукой и сделал очень серьезный шаг навстречу. «По крайней мере, в моей системе координат. Если вас все-таки догонит, то не спешите рубить хвосты. Не исключено, что это будут оперативники канцелярии, ИСП или еще двух менее известных спецслужб, рано или поздно предлагающих сотрудничество перспективным добытчикам и талантливым одаренным из простецов. И еще, сотрудничество может быть разным, от вынужденного до относительно свободного, так что постарайтесь не подставляться». Я поблагодарил его за нужную информацию, помог Ольге перебраться на бродягу, затолкал оба рюкзака в рундуки, с разрешения владельца катера выложил на небольшой столик содержимое полиэтиленового пакета, который принес в руках, и неспешно позавтракал. А после того, как все съестное было уничтожено, оставил уборку на Кольцову, а сам подошел к Бехтееву и вложил ему в руку лишние 500 рублей. Он оказался ни разу не дураком, поэтому заинтересованно прищурился. «Решили убедить меня изменить точку высадки, причем после того, как мы вошли в пятно. Я виновато развел руками. Паранойя проснулась и засыпать не собирается, и правильно делает», — одобрительно усмехнулся он. «Как показывает практика, предусмотрительность существенно продлевает жизнь, особенно вам, добытчикам. Высокие доходы, развитые ядра и кажущаяся беззащитность частенько привлекают не только сотрудников силовых структур и обычных представителей криминала, но и так называемых свободных. А это кто такие?» — дворянин поморщился. «Члены одноименной секты и их последователи, добывающие искры из нас, людей, уничтожаются, как бешеные собаки, но почему-то не переводится. А жаль, о них я почему-то не помню ровным счетом ничего», — хмуро буркнул я, укладывая в голове новое знание. А потом достал из кармана спутниковую карту мрачного и показал воздушнику. «Значит, так, мне бы хотелось, чтобы на выходе из устья Еланки бродяга, как обычно, свернул налево, проплыл по направлению к южному берегу километров 10, скинул скорость, описал вот такую дугу, прошел вдоль западного берега вот до этого района, высадил нас и вернулся обратно аналогичным образом». Бехтеев потер подбородок и пожал плечами. «Изменить маршрут не проблема, высадить вас в указанном районе тоже. И я это, естественно, сделаю. Но считаю своим долгом предупредить, что промышлять на северо-западе мрачного – не лучшая идея. Почему? Низкоранговое зверье, которое, теоретически, могло бы мигрировать в эту область, вырезается под корень добытчиками, работающими из четырех форпостов – Тихого, Антоновского, Табачного и Гнутого. Плюс где-то в том направлении расположены усадьбы сразу трех родов потомственных добытчиков. Но свято место, как известно, пусто не бывает, поэтому туда, куда вы собираетесь, частенько забредают животные четвертого ранга и выше. А тут зима, снег, следы, по которым вас не найдет разве что особо мирный заяц. В этом монологе я не услышал ничего нового, поэтому улыбнулся. Спасибо за предупреждение, но это именно то, что нам надо. Как знаете, фыркнул Геннадий Романович, пообещал, что проход бродяги по дальней стороне петли не заметит даже самые зоркие следопыты Бехтеевых, и снова вернулся в режим молчуна. Ну, а я умотал к своему креслу и последовал примеру Ольги, уже потерявшейся в медитации. С бродяги десантировались только в половине третьего. К этому времени небо практически затянуло очень низкой грязно-серой облачностью, похолодало до минус 6, а ветер, рано утром еле шевеливший листву, стал очень сильным и порывистым. Перед тем, как подвести катер к берегу, Бехтеев предпринял третью и последнюю попытку отговорить нас от этого похода, но мы остались непреклонны. В смысле, поблагодарили его за заботу, пообещали обязательно вернуться живыми и здоровыми, раза три повторили, что уверены в своих силах, и дали понять, что наша уверенность появилась не на пустом месте. Ощутив под ногами твердую землю, без какой-либо раскачки закинули рюкзаки за плечи, почти одновременно помахали воздушнику на прощание, плавно разгоняясь, поднялись по очень пологому берегу к опушке леса, уже лишившегося листвы, и минут 5-6 ломились по прямой на крейсерской скорости. Потом остановились и помогли друг другу хорошенечко спрятать рюкзаки под артефактными накидками, активировали отводы глаз, накинули невидимость, и я, переломив палочку ярко-красного химического источника света, выдвинул ее из правого кулака так, чтобы алое пятнышко возникло и в реальности. А после того, как Оля помогла отрегулировать насыщенность свечения, толкнул небольшую речь. «Солнце, я сейчас повторюсь, но только потому, что считаю этот вопрос очень важным. Итак, наша основная задача на ближайшие дни – как можно сильнее раскачать прозрение, просветление, воздушные ступени, подпорки и восполнение силы в фоновом режиме. Первое умение позволит замечать теневиков издалека, второе увеличит скорость восприятия и поможет успевать реагировать на внезапные атаки, третье и четвертое очень серьезно упростят процесс срубания хвостов, а пользу пятого ты понимаешь не хуже меня. Само собой, работать над всем вышеперечисленным одновременно с перемещением рывками не получится, так что на первом двухчасовом отрезке сосредоточь внимание на бафе, скорости формирования ступеней в точках выхода и восполнении силы. Ну и, конечно же, следи за огоньком. Почти уверена, что смогу держать еще и просветление, подала голос пустота, и сразу же обрадовала. Я тренировала его целыми днями и научилась реагировать даже на твое мгновенное появление в области действия этого умения. Ты у меня редкая умничка, довольно заявил я, нащупал голову своей женщины, ласково погладил вязаную шапочку и задал риторический вопрос. Ну что, готово? Конечно. Первые метров 400 перемещались с приличными паузами между рывками, а после того, как Кольцова адаптировалась к серьезнейшей нагрузке на мозги и стала щелкать языком чуть почаще, потихонечку набрали скорость. Увы, ближе к 6 часам вечера, то есть на полтора часа раньше, чем мы рассчитывали, начался обещанный снегопад, и ветер, усилившийся как бы не вдвое, превратил его в сильнейшую метель. Ни о каком перемещении рывками в сплошной белой круговерти можно было даже не мечтать, так что мы в темпе раскатали шапочки на полную длину, нацепили лыжные полумаски и сменили режим движения. Я вел, а Ольга, вцепившаяся в мой рюкзак, старательно держала темп. В итоге до точки, с которой Дайна настоятельно советовала ломать маршрут, добрались не в 7 с минутами, а к половине 9 и поперли в гору. Прогулочка получилась адской. Мало того, что ни сумеречное зрение, ни прозрение не позволяли замечать деревья, и они возникали передо мной абсолютно неожиданно и на дистанции от силы в метр, из-за чего темп движения упал чуть ли не до километра в месяц, так еще и снегопад медленно, но уверенно увеличивал толщину снежного покрова. Неслабо подкузмили и навыки ориентирования, несмотря на то, что на компас я смотрел каждые 10-15 секунд, считал шаги и очень внимательно отслеживал все изменения рельефа. Небольшой перевал нашелся аж с 6-й попытки. Слава богу, за ним требования к выдерживанию точного курса стали существенно ниже, и мы с грехом пополам добрались до речки, по которой собирались сплавиться на 4 с небольшим километра. На ее берегу Ольга первый раз засомневалась в моих способностях и спросила, уверен ли я, что мы не промахнемся мимо нужного поворота русла. Уверен. Проорал я ей на ухо, чтобы перекричать посвист разошедшегося ветра. Как доберемся до заимки, объясню принцип ориентирования, а пока не забивай себе голову всякой ерундой. И, как обычно, верить. Ага, я верю. Давно. Иначе ни за что на свете не согласилась бы ломиться в пятно в такую погоду. Просто заинтересовалась принципом и, кажется, неправильно сформулировала вопрос. Кстати, не натяни мы сухие гидрокостюмы, такой ветер мигом вытянул бы из нас тепло, несмотря ни на какой жар. Да и водичка, чувствую, будет веселенькой. Тут я невольно напрягся и снова потянулся к ее ушку. Оль, почувствуешь, что замерзаешь, или засомневаешься в том, что на поддержание жара хватит резерва, сразу сообщи, и не строй из себя героиню. Ладно, она пообещала не дурить, и не дурила, все время, пока мы висели на стремнине и дурели от плотности снежных зарядов, то и дело залеплявших нам лыжные маски, безостановочно восполняла потери силы, разгоняла кровь статическими упражнениями, контролировала состояние своего организма регулярными активациями взгляда в себя, регулярно осматривала прозрением меня и делилась своими наблюдениями. Поэтому я не дергался, старательно прислушивался к своим ощущениям, смотрел то на часы, то на компас, то на карту, отслеживал наше перемещение по намеренно увеличенному рисунку русла и даже успевал поглядывать по сторонам прозрением. Но без толку, за все время заплыва оно не засекло ни одного живого существа, если, конечно, не считать небольших рыб, что, конечно же, нисколько не расстроило, ведь нам и без того хватало веселья. На нужном повороте случилась нечаянная радость, после того, как мы выбрались из воды, сдули СПП-шку, подхватили рюкзаки и поднялись к левой опушке, оказалось, что нас вынесло к старому ельнику. Кольцовой это ни о чем не говорило, а я, в свое время штудировавший курс выживания на дикой природе без дураков, быстренько подвел ее к ближайшей зеленой красавице, приподнял нижние лапы и проорал на ухо галантное приглашение. «Оль, забирайся внутрь, там сухо и безветренно, а при минимальных усилиях с нашей стороны станет очень и очень уютно». Забралась, оценила, в темпе вытерлась полотенцем и помогла навести уют. Потом заметила, что я улегся на спину, скользнула под бочок и коснулась губами уха. «Как я понимаю, у нас привал, совмещенный с отдыхом и чрезвычайно поздним ужином». «Угумс», — мурлыкнул я, чмокнул ее в лоб и привел веские аргументы в пользу такого решения. «Даже если нас вели до этой речки, в чем я сильно сомневаюсь, то наверняка потеряли после того, как мы вошли в воду. Ибо о том, что тут, в пятне, могут пригодиться гидрокостюмы, эти типы догадаться не могли, а без них в такую погоду долгие заплывы не совершишь, особенно если понимаешь, чем чреваты попытки согреться активными телодвижениями. Начинать поиски после того, как стихнет метель, то есть завтра после полудня, полный и законченный идиотизм. В общем, можно считать, что задачу номер один, сброс хвоста, мы выполнили на 10 баллов из 10 возможных, а приступать ко второй, то есть марш-броску на 80 с лишним километров, не отдохнув, идиотизм того же калибра, хихикнула она. «Верно», — подтвердил я, услышал в свисте ветра что-то похожее на волчий вой и криво усмехнулся. «Но расслабляться нам однозначно не стоит». Глава 28. 17 декабря 2512 поехал. К середине третьих суток марш-броска мы задолбались до полусмерти, Мало того, что вьюга оставила после себя снежный покров высотой как бы не полметра, так последовавший за нею двойной скачок температур затянул это счастье настом, в результате чего каждый шаг или рывок стали даваться в разы сложнее. Впрочем, больше всего выматывало не само движение по целине, а бои с местным зверьем. Да, в этой части аномалии его действительно было не так уж и много, зато практически все хищники, садившиеся на наш след и, в конечном итоге, догонявшие, оказывались пришельцами из областей пятна с куда более плотным магафоном. А если учесть то, что для каждого ухода в рывок из сугроба требовался дополнительный прыжок вверх, что очень сильно замедляло, то любое такое рубилово получалось веселее некуда. В общем, оценив состояние Кольцовой после схватки со стаей волков четвертого ранга, я пришел к выводу, что рискую ее потерять. Поэтому подошел к девушке, дышавшей, как загнанная лошадь, прижал к себе, назвал редкой умничкой и выпростал из-под воротника куртки трубочку от емкости, которую еще ни разу не показывал. «А теперь сделай-ка глоток вот отсюда». «Что это?» — устало спросила она, привстав на цыпочки. «Жалкий аналог бодрящего коктейля из прошлой жизни», — вздохнул я, не покривив душой ни в одном слове, запасов настоящего боевого коктейля, захваченного из носорога, осталось совсем немного, а эту хрень забодяжила Дайна. Из химии, приобретенной в местных аптеках, но без соответствующего оборудования. Поэтому взбадривала она, скажем так, средненько. Как выяснилось буквально через долю секунды, только меня, зато у Оли мгновенно развернулись плечи, зарумянилось лицо и округлились глаза. А во, я полна силы, кажется, могу свернуть горы. И этот аналог ты считаешь жалким, хотя лучшие. Враг хорошего, верно? Я утвердительно кивнул, а потом ответил на более чем логичный вопрос о побочках. Изначальный вариант давал одну единственную – упадок сил после завершения курса, а этот я пока не испытывал. Так что узнаем на себе. Напарница справилась с переизбытком сил и посерьезнела. Поняла. И согласна с твоим решением провести ходовые испытания этой штуки именно сейчас. Ведь в прежнем состоянии еще один такой же бой мы могли бы и не вытянуть. Угу, угрюмо буркнул я и заставил себя вытянуть из ножен клинок Уфимцевых. Ладно, давай-ка быстренько вырежем из этих тушек искры с энергетическими узлами и рванем дальше. А то крови тут. Я, как обычно, добываю первые, а ты вторые. Деловито спросила она, переместившись к ближайшему трупу. «Мы торопимся, Оль», — вздохнул я, — «поэтому пользуйся прозрением и режь с запасом». «Поняла», — кивнула она, вскрыла грудную клетку чрезвычайно крупной волчицы и уверенно засунула правую руку в разрез. «Наводиться с его помощью действительно удобнее, и спасибо за подарок. Без артефактного ножа я бы не вспорола даже эту шкуру, а с ним не замечаю и ребра. Кстати, если эти волки четвертого ранга, то боюсь представить, как выглядят троечки, двоечки и единички. Единичек, слава богу, не видел. А у двоечек и троечек внешние изменения, вызванные мутациями или запущенным метаморфизмом, еще кошмарнее. Девушка зябко поежилась, еще раз посмотрела на труп и додумалась до правильного вывода. Ха, теперь я понимаю, почему ты, формулируя техническое задание для Ксении Святославовны, так жестко оговорил запрет на любые побочные эффекты точечных изменений. «Ты мне нравишься именно такой, какая есть», — буркнул я, вкладывая вырезанное ядро в полиэтиленовый пакетик. «И мне бы очень не хотелось, чтобы из-за меня твои волосы когда-нибудь превратились в колючки, кожа — в панцирь, а ногти — в когти. И ведь не поспоришь», — хихикнула она и снова посерьезнела. «Так, помнится, эта волчица, кроме всего прочего, ловила цепкими корнями, верно? Ага. А еще у нее наверняка есть усиление тела. Его узел я вырезала. Просто вижу еще два ярко выраженных и сидящих на одном и том же магистральном канале. Вырезай, кидай в отдельный мешочек и ставь знак вопроса». С места схватки свинтили всего минут через 15-17 после завершения схватки. Само собой, под ветер, и почти километр заметали следы ледяной вьюгой. Вернее, заметал я, ибо у Кольцовой этого навыка еще не было. Увы, он сжирал не только слишком много силы, но и очень сильно замедлял. Поэтому в какой-то момент я снова переключился в обычный режим движения и повел наш мини-отряд вперед на крейсерской скорости, рывками, так как спешил пересечь открытое место и пропасть в лесу. На то, что после каждого выхода из перемещения раздается хруст проламываемого наста, уже не злился, привык. Зато вскоре заметил, что кидаю воздушные ступени почти без участия разума, не нашел в себе моральных сил обрадоваться и попрыгал дальше. Добравшись до опушки, вгляделся в переплетение ветвей, давным-давно лишившихся последних листьев, не заметил ничего подозрительного, затем все так же, без участия разума, осмотрелся прозрением и шевельнул хисом, подавая знак опасность, а через долю секунды выпустил палочку из рук, вывесил диск перед энергетической структурой, прыгнувшей на меня сверху, дернул за подушечку самосброса и в темпе откатился от рюкзака. В процессе отрешенно отметил, что у кошака имеется весьма неслабая защита, опрокинул его оплеухой, приложил сферой умиротворения и очень неприятно удивился, почувствовав, что она рассеялась. Следующий прыжок матерой рыси, вывалившийся из-под невидимости, остановил чистоколом, заметил, что ее задние лапы уже оплел тугой пучок зеленых побегов, выметнувшихся из-под снега, придержал хищника прессом, накрыл ледяной вьюгой и ударил разрядом. От возмущенного мява чуть не оглох, он, как оказалось, воздействовал на сознание не хуже акустического удара. Потом попробовал вернуть зверюгу в область действия вьюги ударом оплеухи, но не успел, Ольга оказалась шустрее. Силуэт, ясно видимый с помощью прозрения, рванулся в ее сторону и нарвался на диск, взвыл еще раз и влетел в сугроб, поймав оплеуху кольцовое и мое воздушное лезвие. Тут нас накрыло настолько густым туманом, что я невольно напрягся и прервал молчание. «Оль, двигайся». Он проигнорировал сферу и долбит слишком большим количеством умений, зато виден с помощью прозрения. Ответила она сразу после выхода из рывка и снова опрокинула кота навзничь. «Так что я роняю и пробую тормозить, а ты бьешь». Я собирался предложить то же самое, поэтому угукнул и переключился на лезвие и вьюги. Лупил, как из пулемета, но без толку. Защита этого монстра держала. Да так, что заставило задуматься об использовании вепря. Увы, рюкзак под прозрением не светился, а туман был настолько густым, что обнулял шансы его найти. В общем, я продолжил выкладываться в том же режиме, но на всякий случай снова сел на пассивное восполнение резерва. Следующие минут 6-8 бил эту тварь в одно лицо и потихоньку зверел из-за того, что не видел у силуэта ни малейших признаков усталости. Потом лоханулся, во время одной из контратак рыси неудачно уйдя в рывок и впоровшись в ствол дерева. Да, оплеуха, колючий побег и пресс с кольцовой, сначала сбившие ее с траектории нового прыжка, а затем придержавшие и придавившие, позволили разорвать дистанцию, но разозлили еще сильнее. Нет, дурить, бросаясь в ближний бой с артефактным ножом наперевес я, конечно же, не стал, от героизма головного мозга вапт избавляли еще на первом курсе, зато включил голову и попробовал совместить приятное с полезным, в смысле, улучил момент, когда кольцово придавило кота прессом, добавил свой, понял, что два одновременно используемых навыка удерживают хищника в одной точке, и заорал: «Оль, не отпускай и бей иглами». Этот приказ был, мягко выражаясь, за гранью добра и зла, ведь до такого уровня контроля напарница еще не доросла, но внутренняя уверенность в том, что моя женщина не может не справиться, не подвела. Уже через пару секунд в силуэт хищника прилетела первая ледышка, еще через 2-3, вторая, а через полминуты девушка приспособилась и помогла создать достаточную плотность ХМ огня, чтобы начать продавливать защиту. Рысь запаниковала и принялась долбить в ответ всем имевшимся арсеналом. Зря. В таком режиме запасы силы тратились в разы быстрее, чем раньше, так что уже минуты через две дымка, окружавшая энергетическую структуру, начала тускнеть, а мощь оглушительных мявов существенно упала. Вот мы и усилили натиск. Зверь перестал поддерживать туман, но только добавил нам энтузиазма. Потом как-то умудрился упасть на бок и принялся полосовать сгустившийся воздух метаморфированными когтями, но тоже без толку. Да, расход силы на поддержание пресса увеличился чуть ли не полтора раза, но мы с Олей сидели на восполнении, поэтому тратили ее куда медленнее, чем обычно. И дотерпели, в какой-то момент защита кота просела, и очередная ледяная игла кольцовой пробила его череп. Мгновением позже по тому же адресу прилетело и мое лезвие, но зверь уже бился в агонии. Вот я и нашел в себе силы пошутить. «Солнце, я понимаю, что ты в меня веришь, но тут, в пятне, такие долгие бои могут выйти боком. Поэтому убивай таких лютых монстров сразу. Ладно, как скажешь, дорогой», — вымученно улыбнулась она, зачерпнула пригоршню снега, прижала к разгоряченному лицу, кинула еще один взгляд на рысь и застыла. «Игнат, а посмотри-ка на ее морду». С моего места увидеть морду было нереально, поэтому я ушел в рывок, вывалился из него за зверюгой, оценил состояние шерсти, больше похожей на МЗП из стальной проволоки, посмотрел на практически сточенные клыки и сглотнул, сообразив, что нам не повезло столкнуться с невероятно дряхлым высокоранговым монстром, свалившим на окраину для того, чтобы дожить последние дни в тишине и относительном спокойствии. «Интересно, это двоечка или единичка?» – спросила Кольцова после того, как поняла, что я сделал напрашивавшиеся выводы. «Не знаю», – хрипло ответил я, – «но если бы он оказался чуть помоложе, ты мы бы точно не выдюжили». «Угу», – поддакнула она и хищно оскалилась. «Поэтому вырезаем из него искру с нужными энергетическими узлами и при первой возможности скармливаем тебе, на невысокий хребет, за которым, по словам слуги рода Вронских, и должна была находиться веселая заимка, поднялись в 16:00 дня. К этому моменту разведнелось, и мы с интересом оглядели ту часть заснеженной страны холмов, которую получилось разглядеть с нашей возвышенности. Потом восполнили резерв, тяпнули еще по глотку эрзац коктейля, обновили бафы и пошли вниз, шагом, чтобы, в случае чего, увидеть энергетические структуры змей с максимальной дистанции. К слову, почти трое суток почти безостановочного использования прозрения, причем под достаточно плотным магафоном, дали ожидаемый результат. Кольцова научилась замечать живые существа метров с 8-9, а я видел этим навыком на 12,5, и пусть среднестатистический рывок зверья, обитающего в этой области пятна, был за пятнашку, зато мы замечали самые опасные засады, и продолжали развиваться, пока спускались по части склона, на которой не росло ни одного дерева, пребывали в постоянном напряжении из-за двух очень крупных хищных птиц, внезапно появившихся в поле зрения, так как понимали, насколько заметная траншея остается за нами. После того, как заметили, что летающие монстры сменили курс и навелись точно на нас, сочли необходимым перестраховаться, и я вывесил сначала ледяную вьюгу, а затем туман, последний, естественно, перед нами, и чуть-чуть ускорил шаг. Следующие несколько минут слышали только оглушительный хруст взламываемого наста да тихий свист ветра в кронах приближающегося леса, а потом сзади донесся недовольный клекот. Промахнулась, довольно подумал я, а через мгновение, услышав в клёкоте новые нотки, довольно добавил, и спикировала во вьюгу без защиты, а это, должно быть, больно. Потом на половине 12-го туман сгустился в широченный ствол с корой, покрытый изморозью, и я принял вправо. После того, как вывалился за край активного навыка, подождал чуть приотставшую Ольгу и продолжил движение. Силуэт чего-то вроде росомахи, появившийся на половине 2-го, благоразумно обошел стороной, ибо рубиться со зверьем в непосредственной близости от заимки не собирался. Чуть позже, вломившись в относительно молодой ельник, дернулся, было, из-за стайки глухарей, из-за сильного мороза зарывшихся в сугробе и издалека выглядевших одним большим пятном, чем-то похожим на медведя. А когда выбрался на берег речки шириной, эдак, 6-8 метров, дал по тормозам из-за здоровенного лося, приперевшегося на водопой и пробившего копытом не такой уж и тоненький ледок. Этого четвероногого танка тоже обошли, по очень большому кругу, а где-то минут через 18-20, снова выбравшись к руслу той же речки, заметили искомую заимку, вернее, мощный и довольно высокий забор из разномастных бревен с заостренными концами, поэтому перепрыгнули через снежную целину и ускорились. Калитка, позволявшая спуститься к воде, оказалась не запертой, так что мы шустренько просочились во двор, оглядели стандартный комплекс построек, состоявший из двухэтажного особняка, бани, поленницы, туалета и колодца, обошли большой сруб по периметру и, оценив количество зияющих оконных проемов, без какого-либо внутреннего сопротивления вломились в маленький, вернее, сначала закрыли калитку в заборе, а затем расчистили от снега узенькое крыльцо и с огромным трудом сдвинули в сторону массивный засов. Оказавшись в сенях, вернули створку на место, задвинули внутренний засов, вошли в совсем небольшую комнату отдыха и радостно переглянулись. Единственное окно этого сруба оказалось прикрыто мощными ставнями, все стекла в раме оказались целыми, а широченный деревянный стол и две резные лавки выглядели если не новыми, то ни разу не рассохшимися. Если стол переставить к стене, а лавки сдвинуть вместе и чем-нибудь сцепить, то получится неплохая полутораспальная кровать, удовлетворенно заявила Ольга, скидывая рюкзак на пол. Потом унеслась в душевую, заглянула в парилку, прискакала обратно, влипла в мою тушку, обхватила за талию и уставилась в глаза. Не знаю, каким образом Вронские притащили сюда эти срубы, но души в эту заимку было вложено на порядок больше, чем в Юдинскую. Я согласно кивнула и задал первый жизненно важный вопрос. Купель рассохлась? Ага. Тогда достаем, разворачиваем и крепим полиэтиленовый вкладыш, а потом я начну таскать воду и поленья, а ты займешься наведением уюта. Хочешь успеть обустроиться до того, как по нашим следам припрется еще какая-нибудь тварь? Угу. Тогда начинаем шевелиться. Деловито кивнула она и метнулась к своему рюкзаку. Вкладыш оказался великоват, но я изначально брал его с запасом, так что нисколько не расстроился. Потом оглядел закуток, забитый поленьями до самого потолка, мысленно поблагодарил Вронских за добросовестность, затопил печь, заставил ее как следует раскочегариться, нашел в рюкзаке оба резиновых ведра и рванул к колодцу. Пока носился туда-обратно, наполняя вроде как небольшую, но все равно объемную купель, Кольцова отмыла и проветрила сруб, сдвинула вместе и намертво сцепила лавки, застелила получившуюся кровать спальниками, достала полотенце и сменное белье, накрыла на стол и так далее. После того, как со своими делами закончила я, попросила проводить ее в туалет. Когда мы вернулись обратно, она собственноручно заперла дверь, деловито забила колышек распорку между створкой и засовом, затолкала меня в комнату и принялась раздевать. Откровенно говоря, я еле стою на ногах, а перед глазами продолжает мелькать снежная целина. С физической усталостью поможет самый обычный сон, а вот с моральной, навряд ли. Поэтому после бани и ужина выключи мне, пожалуйста, голову. Кажется, у нас гости, криво усмехнулся я, заметив на краю досягаемости прозрения четыре слишком хорошо знакомые энергетические структуры. Плевать, равнодушно отозвалась напарница. Этот сруб волки не развалит, а значит, я буду отдаваться тебе с удвоенным энтузиазмом. Глава 29. 18 декабря 2512 поехк. Если бы не запредельная усталость, то черта с два она бы отключилась даже после нескольких часов занятия любовью, так как, распробовав это дело, превратилась из искренне любящей в невероятно чувственную и абсолютно ненасытную особу, обожающую дарить мне еще и такое наслаждение. Но трое суток без сна и сотня с лишним километров, пройденных далеко не в самых комфортных условиях, срубили Ольгу после второго пика и в самый разгар сумасшедшей грызни, начавшейся снаружи. Кто там грызся? В тот момент, когда Кольцова плавно отъехала в страну счастливых снов, четыре здоровенные змеюки со очень яркой энергетикой выносили в одну калитку волчью стаю из девяти голов, а серые хищники, не ожидавшие настолько теплого приема, но не собиравшиеся сдаваться, были против. Вот и ХМ, шумели. Усталость плющила и меня, но не настолько сильно, чтобы отключить голову. Поэтому я накрыл свою женщину одеялом, тяпнул очередную дозу эрзац-коктейля, оделся, обулся, на всякий случай достал из рюкзака игольник, обвешался бафами, спрятался под невидимостью, выскользнул на улицу, запрыгнул на крышу сруба, зарылся в снег и настроился на долгое ожидание. Как оказалось, зря. Потеряв шестерых сородичей, вожак, наконец, допер, что охота пошла не по плану, и дал команду ретироваться. Не знаю, насколько далеко ушла эта троица санитаров леса, но две победительницы, рванувшие, было, вдогонку, неспешно приползли обратно и продемонстрировали ни разу не звериный интеллект. Мелкая осталась на охране, а вторая, раза в полтора крупнее, составила компанию оголодавшим подругам, начавшим натягиваться на особо аппетитные тушки, что, конечно же, расстроило, но, скажем так, в плепорцию. Поэтому я поскучал еще минут 30, а после того, как все три постепенно сереющие волчьи энергетические структуры закончили дергаться и застыли в одном и том же положении относительно энергетических структур ужинавших присмыкающихся, приподнялся над коньком крыши и раскидал сферу умиротворения. Увидеть направление, с которого прилетели эти навыки воздуха, змеюки, конечно же, не смогли, поэтому младшая, влив предельный объем силы в марево, заметалась по округе и принялась шарашить молниями чудовищной мощи во всех перспективных направлениях, а старшие, подняв защиту, сброшенную на время кормления, попытались отрыгнуть съеденные тушки. Ага, так им это и удалось. В смысле, быстро. Ведь волчьи трупы заглатывались со стороны голов, с большим трудом и очень долго, а значит, и вылезти должны были ни разу не мгновенно. Вот я со спокойной душой и перенес все внимание на буйствующую особь, и слава богу, расстреляв ночную тьму, но не обнаружив никаких признаков врага, она всадила по разряду в каждое из трех невостребованных тушек и шмальнула им же в еще более теплый, а значит, и ярко светящийся в инфракрасной части спектра объект, баню. Позволять этой твари сжигать наше убежище в мои планы не входило, так что я сорвался в рывок и, приземлившись неподалеку от калитки, сначала распахнул ее настежь, а затем активировал жар. Увы, выстрелить из вепря не успел. Змея шарахнула по новой цели через долю секунды после того, как я сместился за массивную стену. Да так, что я чуть не ослеп от яркости вспышки и четыре первых перемещения по внешнему периметру заимки сделал, можно сказать, на автопилоте. Зато после того, как самостоятельно включившаяся регенерация вернула способность нормально видеть, добавил своим рывкам осмысленности и изображал зайца порядка 40 минут. Сколько кругов нарезал вокруг забора, не скажу даже под пытками, ибо было не до подсчетов. Разъяренная пресмыкающаяся явно не читала учебных курсов Белозерской апты и не понимала, что не имеет права ползти быстрее плетевидного полоза, являющегося абсолютным рекордсменом ее вида по скорости передвижения. Вот и неслось следом куда быстрее 24 км в час, а еще било разрядами в разы мощнее моих и все никак не задыхалось. В общем, умение восполнять резерв на ходу помогло и в этот раз, на первом круге я рвал жилы, создавая тропу из пятен точек выхода из перемещений, а со второго и далее просто держал правильную дистанцию, не позволяя змеюке вкладываться в себя любимого. К слову, дважды задергался, причем не слабо. Первый раз, пролетая мимо калитки и заметив прозрением энергетическую структуру второй твари, ползущей наперерез. Но обошлось, как выяснилось уже после забега, самая высокоранговая особь в семействе переместилась к этой части забора во время предсмертной агонии. Но в тот момент мне поплохело, ибо нестись к лесу по открытой полосе отчуждения я был не готов. А где-то круга через полтора-два все то же прозрение показало энергетическую структуру росомахи, почуявшей запах крови и решившей поужинать на халяву. Но этого хищника положила моя преследовательница. Причем в режиме, который мне даже не снился. Слава богу, эта схватка стала последней и для нее, вырубив разрядом, сжав в кольцах могучего тела и переломав все кости ни в чем не повинному животному, гадина, наконец, задохнулась. А я, благоразумно дождавшись завершения агонии, прострелил оба черепа, в темпе вырезал два ядра и 9 энергетических узлов, вернулся на заимку и распотрошил остальные трупы. Закончив с этим делом, пробежался по следам, оставленным волками, нашел дыру под одной из створок ворот, выяснил, откуда на закрытую территорию проникло столько незваных гостей, понял, что этот подземный ход точно не закопаю, и поплелся к срубу. Следующие полчаса занимался делом, проверял, в каком состоянии ставня, в которую прилетела самой первой молнией, отмывал, упаковывал в пакеты, надписывал и складывал добычу в термос, ополаскивался сам и ел, ибо не слабо проголодался. Потом почистил вепри, заныкал в рюкзак, забрался под одеяло из спальника, обнял сладко спящую Олю и, наконец, позволил себе отключиться. Просыпался как минимум один раз, от слишком плотного звукового фона. Активировав прозрение и оглядевшись, обнаружил, что за стенкой рвут друг друга здоровенный барсук и росомаха, а целая стая хищной мелочи то подбегает к месту боя, то отпрыгивает на безопасное расстояние, видимо, пытаясь урвать хоть кусок плоти с тушек зверья, погибшего раньше. Но сруб стоял, в дверь никто не ломился, поэтому я со спокойной душой задрых снова. А когда открыл глаза в следующий раз, заметил, что в щели между ставнями пробивается дневной свет, снова активировал прозрение и выяснил, что пир снаружи не прекратился, только пирует одна четвероногая мелочь и добрый десяток птиц. Выходить из бани и ломиться в уличный туалет резко расхотелось, и я пошел навстречу организму в альтернативном варианте, очень осторожно выпутался из объятий кольцовой, отправился в душевую, вломился в правую кабинку, судя по всему, изначально рассчитанную не только на мытье, поднял специальную заслонку и справил нужду. Потом активировал жар, быстренько ополоснул санузел для экстремальных ситуаций, помылся сам и поплелся обратно. На часы посмотрел шаги на третьем-четвертом и мысленно присвистнул, доперев, что проспал почти сутки. Стоило осознать этот факт, как организм, вроде как, оказывавшийся просыпаться, Вдруг вышел из комы и напомнил о том, что не мешало бы поесть. Пришлось вытаскивать из Олиного рюкзака термос с запасами еды и накрывать на стол, а потом приоткрывать один из контейнеров с жареной семгой и, захлебываясь слюной, ждать реакции своей женщины. Как и следовало ожидать, умопомрачительный аромат достучался и до спящего сознания. От силы минуты через полторы девушка потянула носом, приоткрыла один глаз и, не обнаружив меня в своих объятиях, стремительно села. Спальный мешок, раскрытый в одеяло, сполз вниз, и я завороженно уставился на божественно красивую грудь с сосочками, затвердевшими от холода. «Твой взгляд сводит меня с ума», — хрипло выдохнула Кольцова, и в мгновение ока оказалась в моих объятиях. «Ао, какой ты горячий! А как вкусно пахнешь! Ополоснулся? Я тоже хочу! У-у-у! А снаружи-то, как я посмотрю, все так же весело!» Ее тело полыхнуло жаром еще в середине этого монолога, но я все равно подхватил свою женщину под ягодицей и помог скрестить ножки за моей спиной. «Издеваешься?» — притворно обиделась она. «Я ж с тебя теперь не слезу, а мне надо, срочно, отпущу, но надень хотя бы футболку. Ты устал от моей ослепительной красоты? Наоборот, просто так я за себя не ручаюсь. Черт, вредничала бы и дальше, но уже припирает», — вздохнула Оля, подождала, пока я поставлю ее на ботинки, быстренько вдела в них ноги и исчезла за дверью. Вернулась минут через 12-15, вытираясь на ходу, с благодарностью приняла мою помощь, а после того, как натянула трусики, футболку, шерстяные носки и теплый спортивный костюм, переключилась в режим хозяйки. В смысле, окинула стол орлиным взором, обнаружила, что на нем нет самого главного, не поленилась убить четверть часа на приготовление болтушки из ядра и энергетических узлов рыси, вручила мне полную кружку и продолжила спор, начатый накануне. «Пей, главный боец ближнего боя в нашей паре, ты, соответственно, чем мощнее твой защитный покров, тем больше шансов выжить и у меня. Солнце, мы вырезали с той кошатины аж 7 энергетических узлов, мысленно плавясь от гордости за свою женщину», напомнил я. «Пелену теневика, защитный покров, регенерацию, блокировку запахов, ночной взор, усиление тела и туман. Я помню», кивнула она, «по моим ощущениям, даже не подумав, что эти узлы можно разделить между нами. И до сих пор страдаю из-за того, что эта хвостатая гадина не успела дорасти до первого ранга. А еще знаю, что тебе все эти умения намного нужнее, чем мне. Хотя бы потому, что второй ранг ты возьмешь намного раньше меня и сходу продолжишь раскрывать имеющийся потенциал. К тому времени у нас будет полный комплект единичек», заявил я для того, чтобы дать ей еще один шанс пожадничать, и попал. «Тогда тебе тем более не с чего упираться». Выпил болтушку сам. Потом с удовольствием смолотил полторы порции рыбы с жареным рисом, тяпнул грамм 100 подпитки, встал с края столешницы и перебрался на кровать. Потом подождал, пока Кольцова уберет со стола, и не дал ей присоединиться к себе любимому провокационным вопросом. «Ну, и куда ты собралась? В твои объятия. А что, есть возражения?» «Есть, конечно», кивнул я, увидел в ее глазах недоумение, понял, что не готов мучить свою женщину театральной паузой, и расплылся в предвкушающей улыбке. «Пока ты дрыхла, я завалил всех четырех змеюк». Взгляд Кольцовой потемнел. «Так, я ничем не рисковал», затараторил я и снова соврал. «Во спасение, вышел наружу во время их схватки с волками, под шумок запрыгнул на крышу бани, дождался, пока эти твари заглотят по трупу, раскидал сферу умиротворения и подождал. Подстраховка тебе бы все равно не помешала», угрюмо пробурчала она. «Могла помешать, Оль», примирительно улыбнулся я. «Змеи видят в инфракрасном диапазоне и чувствуют вибрации. Поэтому рисковать тобой я побоялся. А теперь внимание. Две гадины оказались второго ранга, а остальные, третьего и четвертого, не, первого». Тут Кольцова нервно облизала губки и хрипло выдохнула. «Шутишь? Нет. То есть мы прошли по самой грани? Ага. И вот-вот употребим болтушку из искры энергетических узлов пелены теневика, защитного покрова, усиления тела, разряда и жара первого ранга. Кстати, я надеюсь, что от этого подарка ты отказываться не станешь». Девушка отрицательно помотала головой и криво усмехнулась. До судьбоносной встречи с подполковником Колывановым упиралась бы руками и ногами. «А сейчас понимаю, что попытка продать эти искры ничем хорошим не закончится, умничка». Удовлетворенно кивнул я и изобразил самодура, то есть, отправил Кольцову готовить болтушку. «Ядра и нужные нам узлы в левом боковом кармане моего рюкзака. Что с ними делать, знаешь, вперед. Соли шутки она не поняла, но метнулась в угол, в котором хранилось наше имущество, влезла в нужный кармашек, наткнулась на тестер, намеренно оставленный сверху, и застыла. Ты хотел, чтобы я своими глазами увидела, как светится ядро первого ранга. Ага, спасибо, мне действительно было любопытно. Хихикнула она и развила бурную деятельность. Мою порцию притащила уже минут через 5-6, ничуть не удивилась, увидев, что я не тороплюсь ее употреблять, навела вторую и с огромным удовольствием чокнулась кружками. Убрав за собой, прискакала ко мне, благодарно поцеловала в щеку, легла рядом, обняла и еле слышно мурлыкнула. «Игнат, я тебя обожаю», а через мгновение, услышав чей-то предсмертный визг, переключилась в боевой режим. «Кстати, а почему бы нам с тобой не воспользоваться представившейся возможностью и не начать собирать искры, добровольно доставляемые прямо к нашей баньке? Ведь для этого надо эдак раз в полчаса выходить наружу, по уже опробированной методике запрыгивать на крышу, раскидывать сферы и собирать урожай». Собирали. Часов до 2 ночи. Незаметно для самих себя превратив этот процесс в простенькую, но нужную тренировку. Потом задолбались и решили дать местному зверю возможность устроить генеральную уборку. Поэтому открыли настежь отдельную калитку и ворота, быстренько пополнили запас воды, закрылись в срубе и раскочегарили баню, ибо спать не хотелось от слова совсем. Пока разогревалась каменка, оторвались до слабости в коленях, так что, добравшись до парилки, обессиленно растеклись по верхней полке и на весь первый заход выпали из реальности. Прыгать в купель с питьевой водой, естественно, не стали, облили друг друга, немного остыли и вернулись обратно. А после того, как улеглись на свои полотенца, Ольге захотелось поболтать. «Игнат, ау, а мне разряд пробуждать или отложить это дело до весны?» «Пробуждать?» «Конечно», — ответил я и предельно подробно описал ей методику переноса соответствующего узла из лобной доли головного мозга в ладони, придуманную еще в расщелине. Потом вспомнил о необходимости заняться упрочнением костей и схватился за голову. «Вот и я так думаю», — вздохнула девушка, словно услышав мои мысли, перечислила весь список навыков, в которые нам надо было вкладываться, затем расфокусировала взгляд. Несколько секунд пялилась в стену и пришла к тому же выводу, что и я. Может, забьем на пробуждение узлов метаморфизма эдак до весны? Зачем они нам прямо сейчас? Незачем, согласился я. Поэтому на него мы забьем, а питание заныкаем. При первой же возможности. В схрон, который выкопаем где-нибудь поблизости. Оно ж, вроде, не портится. Даже если испортится, нам проще будет купить новое, чем таскать эти банки туда-обратно, добавила Ольга, дождалась подтверждающего кивка и сменила тему беседы как-то уж очень радикально. «Слышь, Игнат, а почему ты решил выходить обратно именно к 30-му? Хочу отметить с тобой наступление Нового года», — мягко улыбнулся я, задвинул куда подальше воспоминания о том, что Александра Ярославовна собиралась наведаться к нам в гости, и продолжил тем же тоном. «Тренировки, безусловно, нужны, но подменять ими всю нашу жизнь я не собираюсь. Ну да». «Толку от такой жизни», – неожиданно мрачно усмехнулась Оля, «особенно с учетом того, что она у нас может оборваться в любой момент». Я торопливо перевернулся на бок, заключил ее в объятия и получил ответ на вопрос, который еще не задал. «Твои догадки верны. Я только что поняла, чем могла закончиться наша авантюра с тренировками на этой заимке, и сделала чрезвычайно важный вывод». «Какой именно?» – хрипло спросил я, увидев в ее глазах пробуждающееся желание. Девушка в мгновение ока выскользнула из объятий, перевернула меня на спину, перебралась пониже и потянула вниз мои шорты. «Нельзя откладывать на завтра то удовольствие, которое я могу и хочу доставить тебе сегодня». Глава 30. 30-31 декабря 2512 поехк. На исходе 5-х и последних суток убийственного марш-броска по маршруту «Веселая заимка», форпост дальний мы с Ольгой умудрились окончательно загнать жар в фоновый режим. Естественно, этот качественный прорыв случился не от хорошей жизни, отключаться в объятиях друг друга, как следует разогревшись и завернувшись в одеяло из спальника, удавалось от силы на полчаса, ибо на морозе за 35 градусов разгоряченные тела остывали слишком уж быстро, а зарабатывать обморожение не хотелось от слова совсем. Да, в теории можно было забираться в спальные мешки, но на практике это стало бы форменным самоубийством, ибо оголодавшее зверье становилось на наш след как минимум раз в 3-4 часа и, как правило, догоняло. А вступать в бой в столь стесненных условиях, Спросонья и не имея возможности мгновенно уйти в рывок как-то не хотелось. В общем, отдыхали мы по 2-2,5 часа, по очереди и в полглаза, а это, как оказалось, стало прекрасным стимулом для прорыва. Первый фоновый режим этот навык загнала моя напарница, благодаря чему после второго получасового отрезка ухнула в нормальный сон и продрыхла еще полтора, а на следующем привале жар покорился и мне. Да, на предпоследнем отрезке, но покорился, и помог справиться с частью дичайшей усталости, пригибающей к земле, добавил нешуточного энтузиазма обоим и позволил пройти последние километров 17-18 не в два приема, как планировалось, а за один раз, и пусть из-за поднявшейся метели и 70-сантиметровых сугробов, а очень сильно затруднявших ориентирование, я фактически промахнулся мимо форпоста, но русло Еланки, на которое мы наткнулись метрах в 400 от дальнего, позволило скорректировать направление движения и не умотать к Стрежевому своим ходом. Будь я вымотан немного меньше, наверняка почувствовал бы себя восторженным шпаком и напредставлял бы всяких разных последствий своей криворукости. Но оставшегося запаса душевных сил хватало только для того, чтобы более-менее уверенно переставлять неподъемные ноги, держать прозрением свой сектор ответственности и не отрываться от кольцовой. Так что этот диагноз Цербера даже не вспомнил, доплелся по берегу напрочь замерзшей реки до опушки, остановился, условным жестом приказал скинуть невидимость, убедился в том, что эта команда понята и исполнена, постоял еще немного и понял, что вот-вот отключусь. Поэтому заставил себя сообщить Оле, что мы, фактически, дошли, нащупал и ободряюще пожал ее предплечье, попросил потерпеть еще немного и, наконец, качнулся вперед. Шаги на 4-5 все-таки набрал крейсерскую скорость для пробивания пути сквозь сугробы и снова погрузился во что-то вроде активного забытья, а через вечность засек прозрением энергетическую структуру, почти без участия разума переключился в боевой режим, дернул за подушечку самосброса, тяпнул эрзац коктейли и мысленно взвыл, сообразив, что вижу не зверя, а человека, судя по позе, сидящего в кресле или на стуле. Кольцова, отзеркалившая все мои действия и приготовившаяся к бою, тоже включила голову и вымученно хихикнула. Увидел страшного двуногого зверя, сладко спящего в засаде на нас с тобой, почти, вздохнул я. Он сидит и шевелит руками, а раз в такую рань, значит, является дежурным по форпосту, то есть до забора рукой подать, словно отвечая на этот вопрос. Снежная круговерть перед нами стала чуть-чуть прозрачнее и позволила увидеть фрагмент вертикальной стены. Метров 12, буркнул я, через силу развернулся на месте и помог Ольге вернуть рюкзак за плечи. Потом кое-как справился с аналогичной задачей, но только для себя, навелся на ворота, которые должны были найтись на 11 часах, и снова качнулся вперед. Благо, под боевым коктейлем самый сложный первый шаг дался не в пример легче, чем обычно. До полутораметрового сугроба перед калиткой дошли достаточно бодро, ткнули в сенсор вызова дежурного, не без труда убедили этого придурка, что мы действительно добытчики, действительно только что вернулись из пятна и действительно просим разблокировать замок, ввалились на охраняемую территорию и помахали рукой ближайшей камере, затем ускорились как бы не втрое, ибо оказались на расчищенной дорожке, прошли мимо ресторана, закрытого до весны, покосились на вывеску гостиницы, скорректировали курс и, наконец, добрались до стоянки. Сугроб, в который превратился наш порыв, раскидали в 4 руки, в темпе открыли багажное отделение и закидали в него рюкзаки. Потом я отправил Олю в салон, вроде как заводить двигатель, а сам достал из сейфа оба телефона и гарнитуру из прошлой жизни, кинул кольцовый пакет с ее сменным шмотьем, взял свой и услышал голос Дайны. «Привет, Игнат, с возвращением. Безумно рада видеть, но восторгами и новостями поделюсь чуть попозже. После того, как ты пошлешь по известному адресу дежурного по форпосту, несущегося к вам на всех парах, заряда бодрости, полученного от эрзац-коктейля, хватило на 38 минут. За это время мы успели доехать до Стрежевого, снять номер в первой попавшейся гостинице, хорошенечко помыться, умять по паре тройки бутербродов, доставленных из ресторана, и кое-как доплестись до кровати, а потом усталость выключила свет и вычеркнула из жизни 26,5 часов, так что в сознание я вернулся только 31-го, на автомате активировал прозрение, в панике переключился в боевой режим и, не без труда разобравшись в мешанине из десятка энергетических структур, смог облегченно выдохнуть. Знакомая до самого мелкого второстепенного канальца и принадлежащая кольцовой обнаружилась сравнительно недалеко. «Вскочил красивее некуда», — хохотнул Бюс, оценивший скорость, с которой я оказался на ногах. «А вот над выражением лица при возвращении в сознание стоит поработать. Ты, самый талантливый молодой добытчик анклава, обязан вызывать ужас, а не желание заржать. И тебе доброе утро», — угрюмо буркнул я. Прислушался к бунтующему организму и поплелся в туалет. Нормально соображать начал минут через 20 и первым делом спросил у Дайны, как давно кольцово на ногах. Ответ напряг. Встала по будильнику. В 10 утра. Сходу вцепилась в мобильный терминал, умотала в ванну, завалилась в горячую воду, вышла в сети вот уже полтора часа ищет тебе достойный подарок на Новый год. О, черт, негромко взвыл я. «Мне тоже надо, у тебя есть я», — сыто мурлыкнула верная помощница. «Поэтому твой подарок этой девчонке уже стоит в Эллинге бухты уединения». Я подобрался. «Что за подарок?» «Гидроцикл. Очень мощный и очень красивый». Мне мгновенно полегчало, а через несколько мгновений настроение, пробив потолок, натолкнуло на весьма своевременную мысль. «Мне надо подобрать подарок не только Оле, но и тебе». Слова не мальчика, но мужа, радостно воскликнула Дайна и сняла с моих плеч столь тяжкий груз, что радует и позволяет озвучить желание моей мечты. «Выдели мне 1300-350 на закупку местной электроники, я хочу проапгрейдить носитель по полной программе и трать столько, сколько надо», улыбнулся я. «Во-первых, для тебя мне ничего не жалко, а, во-вторых, за этот рейд мы с Олей добыли 62 ядра от 5 ранга и выше. Хотя нет, не так, мы добыли 2 единички, которые уже благополучно употребили, 3 двойки, одна из которых тоже ушла в дело, 11 троек, 17 четверок и 29 пятерок. Скажу больше, в этот раз мы в принципе не вырезали мусорные ядра, так что каждая из оставшихся 59 принесет немалую сумму. Кстати, мы отсутствовали 14 суток, так что можем скинуть не только эту добычу, но и часть запасов из криоконтейнера». Бюс дождался, пока я закончу, и задал вопрос не в бровь, а в глаз. «Как я понимаю, единичками оказались змеи, отбившие у Вронских ту заимку. Угу. И вы завалили их, использовав сруб в качестве дота?» Я отрицательно помотал головой, подробно описал ночной бой, ответил на пару десятков уточняющих вопросов и удостоился похвалы. «Что ж, ты, определенно, не дурак и воспользовался представившимся шансом с КПД, близким к максимальному. Я тобой горжусь. Это не единственная причина гордиться нами любимыми». Хохотнул я и рассказал о схватке со старой рысью. Тут бестелесная помощница включила режим следователя и вытрясла из меня подробнейшие описания чуть ли не каждого шевеления нашей парочки, потом сдвинула фокус внимания на поведение Ольги, вынудила поделиться наблюдениями за все время рейда и выдала чертовски приятный вердикт. «Нам с ней очень крупно повезло. Будем беречь, как зеницу ока». А потом вернула из грез о восхитительном будущем в куда менее восхитительную реальность всего парой предложений. «Кстати, обязательные телодвижения на сегодняшний день, которые я описала вчера, необходимо переиграть. Так что перестань пялиться на свою женщину, сбрось прозрение и вдумайся в новые предложения».